Глава 11. Символ Старой Империи, он же Триграут, треугольный осадный щит, углы которого были перекрыты бетонными блоками. «Харьямос Протект Луз», гласила вырезанная в центре щита надпись. Если переводить на местный, то будет что-то типа «сдерживая великую силу». Означало, что у Старой Империи есть некая великая сила, которая способна подмять под себя всю Вселенную, но добрые и гуманные лидеры учтиво сдерживают ее, дабы не разрушать баланс и мир во всем мире. Как мило. Меня сейчас стошнит радугой. Это я про то, что Старая Империя не такая уж белая и пушистая, как могло показаться на первый взгляд. На самом деле у нее весьма кровавая история, поэтому данный Триграут был истинным символом лицемерия. Конечно же, все это придумано еще до того, как Лайла Бэ взошла на престол. У нее вообще аллергия на подобную пафосную безвкусицу, но справедливости ради, при Шанго империя стала чуточку добрее. Из жестокого поработителя превратилась в надзирателя с огромным хлыстом. И я очень поздно осознал, что большинство территорий мы отбивали далеко не только от пиратов, а от восставшего местного населения. Правда, это я Толику не стал показывать. Зачем? Еще впечатлиться и обидеться. Кто интересуется сосисками и политикой, не должен знать, из чего они сделаны. Но с символом еще ладно. Меня больше интересовало, что внутри ячейки, и каким образом дед связан со Старой Империей. А ведь там могло оказаться все, что угодно, начиная от золотых монет и заканчивая абсолютной пустотой. Было бы крайне обидно проехать такой путь и напороться на ничего. Как говорил один зазнайка, мнивший себя великим писакой, «Сокровище и есть путь, проделанный к этому сокровищу». А в пешее эротическое он после таких слов не желает отправиться. Взяв замок, я накрутил простейшую комбинацию цифр. Механизм отщелкнул, и дверь приоткрылась. Главное, чтоб там не оказалась коллекция гимлингов. Это такие маленькие пушистые человечки, которые страдают синдромом утенка. То есть, кого первого увидели, тот и мама. Ну, в их случае верховное божество Кулит. Крайне приставучие ребята. Выдохнув, я на всякий случай прикрыл лицо рукой. Мало ли! Вдруг дед поставил кислотную ловушку. А испытывать защиту Хихаль мне сейчас ой как не хотелось. Дверца со скрипом отворилась, и я обнаружил небольшую комнатку с миниатюрным телевизором, старым табуретом и металлическим кейсом. В таком обычно перевозили деньги в любимых боевиках Толика. Подойдя ближе, я отщелкнул замок и открыл крышку кейса. В нем лежал аналог Винтро, древнего мобильного хранителя данных Старой Империи. Честно, не думал, что когда-нибудь увижу его вновь. Еще при мне Шанго приказала перенести всю информацию для архива на облачный сервер, ибо собирать потом эти винтра по всем архивариусам муторно и долго. К тому же были среди них и помешанные фанатики, которые мнили себя истинными хранителями данных. Подобные шизики отдавали носители со скандалом, а терпения у Шанго, как известно, вообще нет. Она может притворяться доброй и заботливой мамочкой, а в некоторых моментах даже подругой, но на деле это самый настоящий дьявол, который обожает переделывать все окружение под себя. Придвинув табуретку, я сел и взял винтру в руки. На вид обычная металлическая болванка с кучей вырезанных символов. Только вот информации в этой железяке, если измерять в местных единицах, где-то на пару-тройку миллионов терабайт. В общем-то, на Винтро могли содержаться как каталоги с огромной базой данных, так и навигационные материалы с определенным сектором галактики. Звездные карты, если говорить проще. Старый телевизор был переделан в обычный транслятор, то есть через него можно было взглянуть на содержимое Винтро. Вставив носитель в специальный разъем, я нажал на выпуклую кнопку включения. Старый телевизор тут же раскрылся, словно утренний цветок, а на меня вылез наспех собранный проектор. Сперва в воздухе повисла объемная синяя надпись «При поддержке фонда твоя сторона», а затем ко мне вышел дедушка Паша. Запись была сделана явно задолго до его смерти. Тут он выглядел примерно так же, как на кассете, лет 50 на вид. Строгие черты лица, прямо как у Аркадия, но при этом очень добрый взгляд. А под носом красовались пышные, еще не до конца охваченные сединой усы. «Вот так встреча», — усмехнувшись, произнес я. «И не говори», — с улыбкой ответил он. «Погоди, дружелюбие проекции меня слегка напрягло. Ты знаешь меня?» «Конечно знаю», — ответил дедуля и, подставив себе проекционный стул, уселся рядом со мной. «И очень рад, что ты слушаешь это сообщение. Значит, у нас еще есть шанс. Но сперва о хорошем. Как жизнь, внучок?» «Почему сразу о хорошем? Не могу сказать, что все отлично, но относительно неплохо. Я вот только понять не могу. Мы раньше встречались?» «Конечно, встречались, и неоднократно», — радостно ответил Павел. «Когда ты пешком под стол ходил, я всегда был рядом. Не поверишь, но до нашего разговора, того самого, когда тебе исполнилось 12, ты всегда тянулся ко мне. А потом взаимопонимание между нами стало сходить на нет. Ты отдалился от меня. Горестно признавать, но в этом виноват я сам». «Ах!» Я с облегчением выдохнул. Проекции не имели искусственного интеллекта. В них лишь закладывался определенный алгоритм ответов на несколько сотен фраз для одного человека. То есть, если запись предназначена для Толика, значит, проекция ко всем будет обращаться исключительно как к Толику. Странно, что дед не поставил на носитель защиту. К примеру, активацию только по голосу получателя или что-то типа того. Видимо, был уверен, что никто, кроме родного внука, сюда не придет. О, как сильно он заблуждался! «Кто прошлое помянет...» «В общем, у меня для тебя две новости. Но прежде чем я расскажу тебе обо всем, ответь, как поживает твой отец?» «Все такой же замкнутый и нелюдимый. Сидит в своей рабочей башне сутками напролет». «Система защиты отключена», — пропел прохладный женский голос. «Прости, что пришлось ставить защиту. Я не доверяю этим гусям. Слишком они безответственные», — вздохнул дед. «Все же не такой он и беспечный, но код для замка мог бы и посложнее придумать». «Ничего страшного. Так что ты хотел мне рассказать?» «О твоем наследии, внучок», — улыбнулся Павел. «Естественно, речь пойдет не про нашу заводскую империю. Твой дед всю жизнь гнался за технологиями, но в итоге так и не догнал их. Признаюсь, мне даже за это немного стыдно. Слишком амбициозен был поначалу». «И что же там за наследие?» «Сейчас покажу». Дед щелкнул пальцами, и передо мной вылезло сразу несколько окон с фотографиями людей. «Аркадий слишком узколобый и никогда не примет помощь. Он всегда надеется только на себя. С одной стороны, это правильно, и я сам вложил в его голову подобные идеи, но за грехи отцов всегда приходится платить детям. Я и сам был слишком беспечным в плане его воспитания. Но я знаю, что ты не такой. Ты всегда идешь на шаг впереди. Ты чувствуешь потенциал, это в тебе от бабушки. И я знаю, что ты никогда не откажешься от помощи других гениев. Конечно, подобный эксперимент может показаться бесчеловечным, аморальным и просто ужасным. Спорить с тобой не буду». «Ты сперва расскажи, а потом извиняйся». 20 лет назад мы создали проект «Искра». По своей сути, это первый опытный образец трансцендентного перехватчика». «Боже! Я не мог поверить своим ушам. Зато теперь мне стало понятно, о чем именно говорила бабуля на дирижабле. Бессмертие, значит? Ага, как же». «Этот аппарат способен оцифровать разум человека и сохранить его на переносном носителе. Представляешь, какие перспективы для нас открываются? Ученый из любой сферы будет доступен для тебя 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Искра должна была объединить все ученые умы человечества после смерти, но время меня подвело, внук. Я понимал, что мне осталось немного, а чтобы содержать подобный проект тайно, нужны деньги и силы. Твой отец рано или поздно обнаружил бы искру и немедленно ее уничтожил. Мой главный труд, где сосредоточены копии большинства умнейших людей второй половины 20 века. Только представь, чего вы сможете добиться все вместе. Подумай, какие горизонты открываются перед тобой». «Погоди, выходит, на этом винтро записаны оцифрованные мозги ученых?» «Все верно. Это мой подарок для тебя. Все, что успел. И не переживай, я тоже там есть. Жду, когда ты наконец-то воспользуешься моими знаниями. В этом и есть суть фонда, твоя сторона. Я создавал его исключительно для тебя, Толик, потому что верил. Ты перевернешь этот мир. Ты сможешь достичь таких высот, о которых твоему отцу остается только мечтать. Знания! Вот на чем держится весь прогресс. Наш род отдал душу военным технологиям. Мы стали продавцами смерти, но я верю, что ты изменишь историю». «Да-да», — солгал я. «Толик не изменит историю. Вернее, изменит, но совсем по-другому. Я верю, что мой брат станет создателем оружия, мощь которого и не снилась дедушке Паше. Я верю, что мой брат станет еще большим гением, чем его отец. В конце концов, я верю в то, что дом Демидовых станет производить в десятки и даже сотни раз больше того, что есть сейчас. Но чтобы Толик резко сменил курс мегакорпорации, такого не произойдет. Возможно, его дети или внуки, и только в том случае, если у Демидовых появится достойный конкурент в плане производства оружия. А так, император не позволит главной машине смерти просто перейти в другое русло. Это так не работает, и все тут. Печальная, но зато чистая правда. В фонде всегда работали только самые достойные люди. И если вдруг ты захочешь продолжить работу над тем, что я не успел закончить, здесь будет номер телефона человека, который ждет твоего звонка. Поверь, один звонок, и ты в мгновение ока обретешь небывалую поддержку. Меня ждут живые ученые-метры? Все верно, — ответил дед. Но учти, Толик, я готов отдать тебе фонд со всеми его знаниями, технологиями, людьми и ресурсами, только если ты поклянешься не использовать все это для создания оружия. Ха! Я не смог удержаться и прыснул в кулак. Как я понимаю, клятву с меня спросит человек, который ждет звонок? Все верно, кивнул Павел. Ты уж прости меня за то, что я был слишком строг и груб, но там, откуда я родом, детей всегда воспитывали таким образом. И даже если ты продолжишь дело нашего дома, то прими в подарок хотя бы искру. Я верю, что она сделает из тебя самого великого гения на Земле. За искру спасибо. А насчет фонда? Обдумаю все и дам ответ чуть позже. Однако ты так многозначительно сказал про место своего рождения, что мне теперь очень интересно. «Кто ты такой и откуда пришел?» — поинтересовался я. «Прозвучит странно, но ты должен мне поверить. От этого зависит будущее не только нашей семьи, но и всего человечества». «Мрадство!» — недовольно выдохнул я. Так и знал, что второй новостью будет подвох. Проекция с подозрением посмотрела на меня, словно услышала ужасное ругательство. «Нет, ну, по сути, так оно и есть. Мрадство...» Хорошее такое проклятие, которым лучше не злоупотреблять. «Прошу меня простить, дедушка, больше так не буду», — поспешил извиниться я. «Тот-то же. Взрослый совсем стал, а язык... Эх, но вернемся к главному». «Меня впервые отчитала проекция. Водила...» «Возможно, тебе не понравится эта история. Возможно, ты скажешь, что я поступил неправильно, но ты должен понять, что порой есть вещи, которые намного важнее твоих интересов. На самом деле я всегда подсовывал тебе книги про космос, дарил огромное количество литературы про жизнь за пределами нашей планеты. Я хотел, чтобы ты взглянул на мир под другим углом. Мы не одни во Вселенной, Толик. Ты должен был это понять». «Зеленые человечки и летающие тарелки. Да, я в курсе». Только вот зеленые человечки далеко не всегда прилетают в наш мир на тарелках. Зачастую они приходят сюда в виде спор грибов, редких клеток или энергетических слепков, которые многие называют душой. Что-то дед начал прям совсем издалека. Но опять же, будь сейчас на моем месте Толик, как бы он отреагировал на подобную информацию без подготовки? И так уж получилось, что твой дедушка — один из тех самых пришельцев. Я понимаю, что это звучит дико, максимально неправдоподобно, но это правда. Твой отец об этом не знает, да по сути никто не знает. Я не хотел, чтобы у нашей семьи были проблемы. Погоди, и откуда ты прилетел? Нас называют трейсерами, то есть космические путешественники или прыгуны. Наш энергетический слепок, то есть душа, по своей сути отличается от обычной человеческой. Энергетический слепок, как правило, полностью очищается после смерти оболочки. Обновленным он с невероятной скоростью прыгает в следующий мир. Кажется, в одной из местных религий подобный момент называется реинкарнацией. Только вот в отличие от людских душ, наша не стирает память после смерти. Я помню все свои жизни. Огромный пласт информации, который я вынужден таскать с собой от прыжка к прыжку. В своей предыдущей жизни я был ученым-мэтром в огромной межгалактической империи. Увы, мне довелось прознать о заговоре против императрицы, за что меня казнили. И вот я пришел сюда, разочарованный и очень злой. Твой настоящий дед был обречен на смерть. Ему тогда было всего 8. Мальчишка задыхался и очень сильно страдал, пока не впал в кому. Его душа быстро покинула этот мир, оставив пустую оболочку умирать, поэтому я решил занять его место. Логично. Так вот, сперва я ненавидел этот мир. Все в нем говорило мне о том, что я жалок, и не смог предупредить своего государя о готовящейся революции. Это страшно, Толик. Очень страшно. И так я жил до 18 лет, теша себя иллюзиями, что когда-нибудь обязательно смогу вернуться в старую империю, чтобы отдать долг ее императорскому величеству. Я врал самому себе, что эпоха и технологии — ничто, и я в любом случае смогу создать звездолет в середине 20-го столетия. Ха. От этой новости даже я немного усмехнулся вместе с дедом. Но потом я встретил твою бабушку. Именно она заставила меня влюбиться в этот мир. Чем дольше я здесь жил, тем больше понимал, сама судьба отправила меня в этот рай. Я был по-настоящему счастлив. Впервые за долгое время. О, дед, давай без вот этих розовых соплей. Старших уважать так и не научился, — улыбнулся Павел. «Шучу. Понимаю твое нетерпение, но я должен обрисовать всю ситуацию, чтоб ты осознал». «Хорошо». Я лишь обреченно закатил глаза и сложил руки на груди. «Когда в твоей жизни все замечательно, ты теряешь бдительность. Кажется, что это сладкое спокойствие будет продолжаться бесконечно. Увы, счастье сыграло со мной злую шутку. Я совсем забыл, что в космосе живет огромное количество опасных существ. В конце 80-х я случайно напоролся на организацию, которая в прямом смысле этого слова работала на космического бога, и речь сейчас идет не про наших духов, а про существ куда страшнее и опаснее. Их называют миротворцами. Именно они населяют планеты живыми существами, обеспечивают поток душ во Вселенной и осуществляют контроль естественного хода развития. Их задача — зарядить духовной энергией ядро населенной планеты, а затем сожрать. Сам понимаешь, человечество никто и никуда не переселяет, а просто аннигилирует. Но это, как правило, ближе к третьему тысячелетию. И вроде переживать не о чем. Однако есть один жирный нюанс. Под контроль и защиту попадают лишь те планеты, которые занесены на карту. Но есть еще во Вселенной темные пятна, в которых миротворцы продолжают своевольничать. К великому сожалению, наша планета как раз находится в таком темном пятне. «Ох, ну надо же, дед! Только не говори, что мне придется драться с космическим богом!» — хмыкнул я. «Неужели, неужели? А я-то и не знал!» «Не тебе!» — тут же заверил Павел. «У этого мира есть свой защитник, и имя ему — Громовержец». «Да ладно! Громовержец, чертов кровопийца и маньяк! Его убили пару тысяч лет назад во время Великой войны, пантеона и людей. Никакой он не защитник. Либо тебя обманули, либо ты неверно истолковал информацию». «Значит, ты уже и загадку духов разгадал», — улыбнулся дед. «Молодец! Не ожидал от тебя такой прыти. Это похвально». «Потом похвалишь. Лучше скажи, что там у нас с громовержцем и угрозой Земли. Явно ведь про Саарджа говоришь. Это он прилетел 35 лет назад и сейчас хочет сожрать нашу планету». Павел явно хотел что-то сказать, но резко замер, а над его головой начали кружиться точки загрузки. Великолепно. Видимо, дед был не готов к тому, что его внук окажется настолько осведомленным. Чтобы иной раз не перегружать проекцию, лучше не задавать лишних вопросов. Пускай сперва обрисует картину целиком. Видимо, Павел почувствовал мое раздражение и решил проигнорировать последние слова, чтобы продолжить рассказ про громовержца. «Создатель этого мира заснул глубоким сном еще 2000 лет назад». «Так он все-таки здесь?» — на всякий случай поинтересовался я. «Увы. Я общался с башком по имени Ра, Он был правой рукой громовержца и сообщил, что после поражения Пантеона Создатель отправился в другое измерение. Скорее всего, речь шла про некую точку во Вселенной. Этого я от него так и не успел добиться. Ра, как я понимаю, умер. Все верно, но громовержец обязательно защитит свой мир. Как бы там ни было, миротворцы очень ревностно относятся к своим ядрам. То есть ты хочешь сказать, что мы можем каким-то сказочным образом пробудить еще одного миротворца, чтобы он пришел сюда и спас нас от другого миротворца? Все так. На это я лишь рассмеялся. Ух, дед, ну ты жжешь! Я хотел сказать, что вроде Трейсера в сказки верит, но не стал. Допустим, я тебе поверю и захочу призвать сюда проклятого маньяка. Ну, чтобы он точно добил наш мир к чертовой матери. Но как же мне это сделать? «Сигнал можно отправить только через трон громовержца, который находится в Альпах». «Прямо на горе?» «Нет, он находится на территории Австрии, в пещере Катерлох». Павел выставил вперед руку, и на его ладони тут же появилось несколько фотокарточек. «Там ничего сложного, но тебе придется немного побыть Индианой Джонсом. Возьми с собой доверенных людей, побольше ратников и сильнейших духов». Боюсь, что сильнейшие духи и Толик — вещи несовместимые. Учти, просто так вас туда не пустят. Советую поговорить с королем Австрии. Предложи ему что-нибудь типа золота. Генрих III очень любит драгоценные металлы. Я отдам им Толика. Они его хотят намного больше золотых монет. Дед снова замер и начал подгружаться. Шутка, продолжай. Так вот... Павел вновь отвис. «Как доберетесь до трона, кто-то из ратников должен сделать жертву. Нужна чистая кровь истинного землянина». «Погоди, так он должен умереть?» «Фильмов пересмотрел. Нет, конечно, нужны огонь и кровь. Капли со спичкой будет достаточно. Ра сказал, что громовержец мгновенно проснется и прибудет в храм». «Погоди, а храм-то откуда появился?» «Храм и есть место, где стоит трон». «Ой, а вроде ничего криминального. Но ты уверен, что громовержец не захочет самостоятельно уничтожить этот мир?» «Ядро еще не созрело. Большинство миротворцев предпочитают готовые плоды». «Тему говоришь?» — вздохнул я. «Теперь у меня есть пища для размышления». «Обязательно возьми с собой носитель данных и проектор. При помощи них ты сможешь смотреть информацию, не вступая в фонд. Я понимаю, что ты можешь пойти путем истинного Демидова и продолжишь создавать оружие. Выбор всегда за тобой. Помни, Толик, ты, и только ты сможешь выйти из этого порочного круга. Твой отец очень старается для тебя, как я, в свою очередь, старался для него. Но мы несем смерть и отдаляем мир от светлого будущего». «Если прекратить создавать оружие, то империю просто захватят», — не выдержал я. «Мудрость приходит со временем», — загадочно ответил дед. «Как созреешь, фонд обязательно примет тебя». На этом сообщение закончилось. «Что думаешь?» — поинтересовался я, вытащив Винтро из проектора. «Можешь попробовать», — ответила Хихаль. «Сильно сомневаюсь, что громовержец откликнется на твой зов». «Откуда такие мысли?» «Ну, как тебе сказать? Дед поверил ненадежному рассказчику в лице Ра, а все остальное ты знаешь». «Хорошо, давай обдумаем чисто в теории. Вот смотри, я приехал в Австрию. Допустим, я смог активировать трон, и к нам каким-то невероятным чудом снизошел еще один маньяк-миротворец». «Погоди, а с чего ты взял, что громовержец — маньяк?» «Из рассказов Лины». «Которая была в него безмерно влюблена, да?» «Анубис говорил то же самое». «Погоди, постой!» В голосе Хихаль послышалось напряжение. «Хоть кто-нибудь из этой парочки тебе сказал напрямую, что громовержец был плохим?» «Его Пантеон убивал людей ради забавы». «Пантеон, Володя, но никак не сам громовержец». «Это его Пантеон. Он мог все это прекратить одним щелчком пальцев». «Опять надумываешь? И к тому же, если Настя то же самое, то почему она не убивает людей и не занимается самоуправством? Не заметил, что она подчиняется местному закону, общается с людьми и, как по мне, относится к ним с большим уважением? Не замечал? Она никогда не говорила о людях так же высокомерно, как ты. И в тебе, как бы ты там не врал своей любимой, отвращение к людям намного больше, чем в ком бы то ни было еще». «Я защищал их 500 лет. Я сражался за их будущее, а они продолжают с задором и весельем убивать друг друга. У меня обычная профессиональная деформация, так что давай-ка без вот этих наездов, договорились. Я к тому, что ты делаешь однобокие выводы. К тому же я на 99% уверена, что никакой громовержец на самом деле не откликнется, но всегда есть 1%. Вдруг он реально проснется и придет, чтобы нас защитить. Я считаю, что попытка не пытка. Чтобы он понял всю нецелесообразность существования данного мира и сожрал ядро вместо Сааджа? Круть! Дед сказал, что недозрелые плоды миротворцы не едят. Да и к тому же, разве у нас сейчас есть выбор? Пробуй любые варианты. Сам же говорил, что на войне все средства хороши. Или нравится, как сейчас, ходить обвешанным оружием. В одном рукаве пистолет, в другом ножи, за спиной складная винтовка, а в кармане еще и аэрозольный спусковой механизм. И я еще молчу про то, что в ножнах от шпаги у тебя лежит арматура. Ты сейчас больше похож на наемного убийцу, нежели на аристократа. «Мрадство», — выругался я. «Ладно, я обсужу этот момент с Настей. Возможно, она подскажет что-нибудь дельное». «Конечно, конечно», — усмехнувшись, ответила Хихаль. «Ты, главное, не переживай. В обиду я тебя точно не дам». «Это обнадеживает». Я спрятал винтру в карман к Заунывычу, а затем захлопнул проектор и поднял его на руки. Объемный. И что самое интересное, батарея до сих пор держит заряд. Неужели дед запитал его от энергетического стержня? Дорого и бесполезно, как мне кажется. Проще воспользоваться обычной розеткой. Выйдя из ячейки, я огляделся по сторонам и увидел несколько стеллажей с книгами. Ха, интересно. Надеюсь, пернатые защитники банка не будут против, если я оценю местную литературу. Рудольф сидела возле большого горшка с вытянутой сансевьерией. Это растение в простонародье еще называли «щучьим хвостом», а чуть дальше была стойка с петуньями и анютиными глазками. И вообще весь холл банка был заставлен различными растениями. Интересно, зачем гусям подобная оранжерея? Неужели настолько любят домашнюю флору? «Сонное царство», — вздохнул Анубис и, поднявшись, начал подтягиваться. «Господа, вы не против, если я немного прогуляюсь по вашему зданию? Обещаю, ломать ничего не буду». «Почему бы и нет?» — разрешил Мойша и залетел за стойку администратора. «Благодарю», — ответил страж весов и, положив руки за голову, неспешно направился в сторону коридора. «Вечно ему не имется», — тихо фыркнула Лина и, вытащив корзинку с клубками, принялась довязывать шарф. Анастасия в этот момент положила голову на плечо Уси и сладко засопела. Не то чтобы кошка была очень рада данному событию, но от Долгорукого исходила некая сила. Аромат, что отдаленно напоминал Володин, поэтому с ней лучше лишний раз не связываться. Толик сбежал с Сеней искать по сети родственников неугодных сокомандников по игре. Ратники стояли возле входа и внимательно следили за обстановкой. Весьма скучной и унылой обстановкой. Интересно, что они могли вообще разглядеть своими человеческими глазами в этой снежной канители? Недолго думая, лиса вытащила из кармана пальто миниатюрную книжку и начала читать. В последнее время Рут заразилась этим странным увлечением от Устиньи. Мол, не знаешь, чем себя занять — читай. С книгами никогда не бывает скучно. «О, Гейб, ты же понимаешь, что наша любовь под запретом. Я твоя горничная, а ты мой господин. Мы никогда не сможем быть вместе. Твоя семья не позволит», — всхлипнув, произнесла Луиза, упав на колени. «Любовь моя, мне совершенно плевать, что на это скажет дом Ньюэллов. Я люблю тебя и никогда не устану это повторять. Луиза, я готов ради тебя на все. Готов продавать игры на своей площадке по самой низкой региональной цене. Готов начать делать огромные скидки не только на старье и никому не нужные инди-мелочи, но и на нормальные проекты. Боже, Луиза, да ради тебя я готов даже выпустить полжизни три, только молю, будь со мной». Гейб тут же... Увы, от книжки Рудольф отвлекли внезапно распахнувшиеся двери. В холл зашло трое мужчин в черных спецовках и шапках-ушанках. Охрана тут же подошла к гостям. «Судари, не возражаете, если мы вас обыщем?» — поинтересовался Митрич и показал значок дворянской стражи. «Тьфу, неужто посетители нагрянули?» — хмыкнул один из незнакомцев и расстегнул пуховик. «Смотрите, нам-то что за печаль?» В итоге охрана внимательно обыскала незнакомцев. «Господа, не стоит переживать, это ребята из инженерного отдела. Они у нас уже 5 лет технику обслуживают. Простите, господин Левит». Со стойки администратора тут же спрыгнул Мойша. «У нас сегодня важные гости, поэтому лишняя предосторожность не помешает». «Вертел я такую предосторожность», — хлюпнув носом, ответил замерзший главарь троицы. «Что там с ЭБМ? Мне доложили об ошибке в хранилище данных». «Ошибки?» — Мойша выглядел слегка растерянным. «Центральный ЭВМ ничего не показывал. Клянусь, я внимательно следил за всем». «Следил, говоришь?» Левит перевел взгляд на открытую дверь в хранилище. «Кто внутри?» «Господин Демидов», — испуганно ответил гусь. «Демидов?» Инженер посмотрел на группу сопровождения. «Кто объяснит мне, зачем господин Демидов пошел в хранилище?» «У него там данные о дедушке». Тут же вступилась Рудольф. «О дедушке, значит?» Левит тяжело вздохнул. «Идемте, ребята. Надо бы расспросить у господина Демидова, почему его дедушка выглядит как типичный вирус для взлома информации». «Не советую подходить к нему со спины», — усмехнулась проснувшаяся только что Настя. «Он может сделать больно». «Закон об уважении простолюдинов на Новой Земле никто не отменял», — хмыкнул Левит и кивком головы позвал ребят за собой. В этот самый момент Рудольф увидела на лице одного из них темную трещину. «Простите». Лиса тут же спрятала книгу и поднялась в полный рост. «Можно я пойду с вами?» «Да хоть все идите, нам-то что?» — вздохнул Левит. «Может быть, хоть так ваш господин нас не изобьет». «Какая самоуверенная дерзость!» — к разговору подключилась Настя. «Кажется, вы забыли, с кем разговариваете. Или субординацию отменили на Новой Земле?» Недолго думая, один из спутников Левита швырнул на пол светящийся шарик, и все вокруг мгновенно заволокло белой дымкой. «Держите их!» — рявкнула Долгорукова, и на нереальной для человека скорости понеслась к тому месту, где только что стояли инженеры. Рудольф сжала кулаки и побежала на выручку в самую мглу, но споткнулась обо что-то мягкое, затем врезалась в энергетический барьер. Рухнув на пол, она увидела слегка озадаченную Анастасию, которая сидела на пятой точке и о чем-то думала. «Это по душу хозяина, да?» — с волнением спросила лиса. «Естественно», — ответила Долгорукова, когда охранники окружили ее и помогли подняться. «Но меня очень смущает барьер. Давайте разобьем его». Из облака вылетела Лина, вооруженная энергетическим клинком, и со всей силы врезала по барьеру. Приличная ударная волна отбросила волчицу метров на 5. «Как снять его? Говори, пернатый ублюдок!» — не своим голосом зарычала Устинья, схватив Мойшу за вытянутую шею. «Клянусь, я не знаю, не знаю!» — запаниковал птиц, испуганно размахивая крыльями. «Левит наш сотрудник, и запах его, клянусь!» «Отпусти его», — сухо произнесла Долгорукова. «Тут налицо явная коррупция». «Ребята, у кого-то несварение?» Из комнаты выглянул Толик и тут же закашлялся. «Фу, что за дым? Какого черта тут происходит?» «На Володю вышли убийцы и закрылись энергетическим барьером», — тихо ответила Анастасия и повернулась к Мойше. «Другой вход в хранилище есть?» Работа за полярным кругом никогда не была сказкой, а про огромные надбавки к зарплате и расширенную медицинскую страховку — это все враки. Огромная для местных управленцев исчислялась всего в 30% от обычной, а расширенная — можно было бесплатно сдавать анализы на Большой Земле. Когда-то давно Левит был порядочным человеком. Мечтал вырваться из родительского гнезда, повидать мир и, если очень повезет, создать свою семью. После обучения в самой гнилой шараге в Вологодской губернии будущий инженер пошел работать стюардом на дирижабль. Обещали золотые горы, новые знакомства и посмотреть мир. Чем все в итоге обернулось? Золотые горы оказались холмами, новые знакомства превращались в хамское отношение мелких помещиков, которые искренне верили, что все им должны. Зато с пунктом про посмотреть мир не наврали. Через иллюминатор во время посадки можно было разглядеть некоторые достопримечательности и краем глаза увидеть море или океан. Спустя 2 года такой болтанки Левит подался в шахтеры. И деньги платили, и уважение среди народа, и даже квартиру дали. Но взамен колоссальные проблемы со здоровьем. В итоге все кровью и потом заработанные деньги пришлось потратить на восстановление измученного организма. Потом куча мелких работ, типа продавца-консультанта, управляющего в детском кафе, управляющего ликеро-водочным магазинчиком настоящее и порошковое, а потом еще и пару лет отмотал мелким начальником на заводике по производству мебельной фанеры. Везде были свои нюансы. Плюсы и минусы. Но так Левит к своей мечте и не пришел. Тогда он внимательно изучил сеть и уехал работать в Заполярье. Да, платили больше, чем в обычных губерниях, и даже относились как к человеку, ну, в большинстве своем. Однако и этого Левиту оказалось мало. 5 лет он обслуживал ЭВМ у каких-то непонятных гусей и белого медведя. 5 лет унижался перед руководством в надежде попасть на управляющую должность, но все попытки оказались тщетными. Левит практически смирился с такой жизнью, как вдруг на пороге его утепленной бытовки появились люди в дорогих костюмах. Они предложили огромную сумму просто за то, что инженер поможет провести в банк некое оборудование, а затем сопроводит 2 ребят в хранилище. Мол, хотели кое-что проверить. Да, по сути, Левиту было и неважно. В этом банке воровать нечего. А если бы и было чего, плевать. За такое вознаграждение инженер мог свалить с новой земли и жить безбедно остаток жизни. И вот по прошествии 2 дней после отгрузки оборудования ему наконец-то позвонили. Сказали, что сегодня и есть этот знаменательный день. Доехали на снегоходе без особых проблем. Разве что на одном из спусков чуть не перевернулись из-за ветра. Однако, когда Левит обнаружил группу духов и людей, его храбрость слегка поубавилась. Он частенько отпускал нехорошие шутки в сторону дворян, но сталкивался лично, не любил и очень боялся. Закон об уважении простолюдинов работал далеко не всегда и далеко не везде. Перебарывая страх, Левит смог убедить дворянку и ее духов, что все под контролем. Но горничная с большим лисьим хвостом испортила всю малину. Перед глазами инженера пронеслась вся жизнь. Он уже представил, как его повесят на площади в Архангельске. Однако один из молчунов бросил дымовую шашку, а второй утянул Левита на невероятной скорости с собой в хранилище. «Парни! Парни!» Инженер тут же сделал 2 шага и поднял руки. «Давайте без лишних телодвижений, ладно?» «Мы спасли твою шкуру», — холодно ответил один из странных ребят. «Но если хочешь, можем выбросить тебя обратно к ней». «Не стоит», — поежившись, ответил Левит и начал оглядываться. «И вообще, что вам тут надо? Неужели какие-то дрязги с дворянами? Если так, то я лучше тут подожду». «Не подождешь», — усмехнулся второй и, схватив инженера за плечо, поволок дальше. «Говорят, у него встроенный тепловизор и эхолот». «Плевать», — сухо ответил первый. «Любого бойца можно убить, тем более, если знать его слабое место». «Убить?» — пискнул Левит. «Мы так не договаривались!» «Заткнись и иди!» — рыкнул первый. «Нам нужна тепловая мишень». «Мишень?» И тут до инженера наконец-то дошла его истинная роль. «А теперь не шуми, он наверняка уже знает, что мы тут». «Кто?» — выдохнул Левит. «Охотник», — тихо ответил второй здоровяк и скинул с себя шапку-ушанку. Свет моргнул, а затем вырубился полностью, погрузив непрошенных гостей во мрак. «Какой дешевый трюк!» — холодно произнес первый. «Тихо. Он может быть где угодно», — недовольно отозвался второй. «Пустите!» — тихо пискнул Левит. «Заткнись!» — первый ударил инженера по лицу. «Дальше идем в тишине». В этот момент бедный Агнец проклял свою жизнь. Он готов был вернуться на дирижабль, в шахту или магазин. В общем-то, неважно куда, но лишь бы подальше отсюда. На мгновение Левиту показалось, что впереди, во мраке, промелькнуло 2 ярко-красных огонька. Видимо, здоровякам привиделось то же самое, ибо они тут же остановились. «Тхри-тхри-тхри» — раздалось из темноты. «Тхри-тхри-тхри». «Мамочка», — едва различимо прошептал Левит, чувствуя дыхание в области лба. По телу второго прошла дрожь, а первый шагнул вперед. «Тхр-тхр-тхр» раздалось совсем близко. «Тхр-тхр-тхр». Уверенность улетучивалась из накачанных туловищ здоровяков, словно гелий из шарика. «Тхр-тхр-тхр». 2 ярко-красных глаза зажглись в 3 сантиметрах от лица Левита, и, не выдержав, инженер завизжал, словно девчонка. Началась потасовка. Вспышки то и дело освещали коридор. Агнец почувствовал, как хватка ослабла, но при этом здоровяк не торопился убирать руку. Лицо и костюм Левита постепенно заляпывала холодная жижа, и чтобы не видеть всего этого кошмара, он зажмурил глаза и попытался отползти к стенке. Но что странно, рука продолжала сжимать его плечо, при этом совсем не сопротивлялась. Видимо, здоровяк решил не испытывать судьбу и тоже прижаться к стенке. Левит не знал, сколько на самом деле длилось сражение. Крики, рык, Мерзкое хлюпанье и сокрушительные удары, как будто замедлили время. Едва шум боя стих, инженер приоткрыл один глаз. Свет включился, а сам левит сидел в луже омерзительного черного месива. На его плече красовалась рука, отдельно от тела здоровяка. Взвикнув, инженер тут же отбросил оторванную конечность. «Живой?» Рядом с левитом стоял высокий молодой парень с арматурой в руках. Видимо, это и был тот самый Демидов. «Да». «Предательство карается по закону, дружок», — жутко улыбнувшись, произнес парень и присел на корточки. «Но убивать я тебя не буду. Пускай суд решит твою судьбу. Справедливо?» «Ага», — испуганно ответил левит. Черная жижа медленно стекала на пол, а затем забурлила и исчезла, как будто ничего и не было. Агнец даже на секунду представил, что сошел с ума, и вся эта жуткая баталия была лишь плодом его разыгравшегося воображения. «Не переживай!» Демидов обнажил идеально ровные белые зубы, а затем ткнул инженера в щеку острием арматуры. «Я свое слово держу. Тяпа, наручники!» Из рукава пуховика вытекло темно-зеленое нечто и, забравшись на руки левита, превратилось в самые настоящие кандалы. «Так-то лучше. А теперь...» Не успел парень договорить, как наручники стекли на пол и вновь превратились в звездообразного слизня. «О, твои друзья приволокли выключатель? Как мило!» «Вы что?» — заикаясь, переспросил левит. «А, так ты настолько неосведомлен? Что ж, тем лучше!» — усмехнулся Демидов и, спрятав арматуру в ножны, вытащил из-за спины складную винтовку. В этот самый момент с другой стороны хранилища послышались жуткие крики и рыки, как будто сюда бежала целая стая диких зверей. «Ты, главное, лишний раз не рыпайся, и тогда, возможно, они тебя не сожрут». Жуткая ухмылка исказила лицо Демидова. А левит уже был согласен даже на императорскую темницу. «Лишь бы подальше отсюда».